Ветер в поле закружил, ветер в поле закружил, ветер в поле закружил, ветер в поле закружил. Поздний дождик напугал. Зацвела в саду сирень. Вот такая вот хуйня.